Сороковое. Лишь на шестой день у подножия Эсквилина был, наконец, укрощен пожар, после того, как на обширном пространстве были срыты дома, чтобы огонь встретил голое поле и как бы открытое небо. Но еще не миновал страх, как огонь снова вспыхнул, правда, в не столь густо застроенных местах. По этой причине на этот раз было меньше человеческих жертв, но уничтоженных пламенем святилищ богов и предназначенных для украшения города портиков еще больше. Этот второй пожар вызывал и больше подозрений, потому что начался с особняка Тигеллина в Эмилианах. Пошли толки о том, что Нерон хочет прославить себя созданием на пожарище нового города, который собирается назвать своим именем. Из 14 концов, на которые делится Рим, 4 остались нетронутыми, 3 были разрушены до основания, в прочих 7 сохранились лишь ничтожные остатки обвалившихся и полусожженных строений.